Николас улыбнулся и сказал: «Жизнь время от времени требует риска. Если вы считаете, что этот призрак защитит нас во время работы, то мы не против». Гарри задумчиво посмотрел на них, а затем несколько мгновений пожевал губу. «Хорошо, это сработает, но я все равно собираюсь оборудовать для вас дом рядом с нашим поселением. Ты можешь оградить его индивидуально, как пожелаешь, но он будет находиться под защитой наших главных защитников». Гарри воспринял как знак уважения то, что никто сразу не начал его расспрашивать, и подождал, пока он объяснит. Он слегка пожал плечами. «Считайте это мерой предосторожности или местом, где можно уединиться. Но иногда вам может просто захотеться свежего воздуха. В этом случае может потребоваться использование чар для надувания пузырей. Что вы имеете в виду?» — с любопытством спросила Перинелла. Гарри взглянул на Сильвану и Аню и на мгновение нахмурился. «К счастью, — заговорила Сильвана, — некоторые отреченные находятся в худшем состоянии разложения, чем другие. Из-за этого, а также из-за того, что город находится под землей и воздух задерживается, в нем пахнет смертью и разложением. Через часть города течет токсичный ил из апотекариума, где проводятся эксперименты в надежде найти лекарство. У многих представителей нашей расы больше нет обоняния, поэтому те из нас, кому повезло сохранить это чувство, научились справляться с ним без жалоб». Сильвана объяснила, ее тон был немного извиняющимся и немного защищающим их расу. Николас задумчиво нахмурился. «Честно говоря, это не должно быть слишком большой проблемой. Я имею в виду, зельевары здесь почти все работают под землей. Это безопасная и стабильная среда. Мы давно разработали защитные системы, которые очищают зону от паров и твердых частиц, чтобы мельчайшие остатки одного эксперимента не испортили другой, и заботиться о запахе». Его прервал громкий звук, с которым Гарри ударился головой о стол перед ним. «Глупо, глупо, глупо». Все повернулись, чтобы с любопытством посмотреть на него. Гарри откинулся назад со вздохом отчаяния. «Честно говоря, это даже не пришло мне в голову. Я знаю варды, которые именно это и делают. Я даже пытался их усовершенствовать». На все еще поднятые брови вокруг стола он слегка пожал плечами. «В своем родовом поместье я хотел быть уверенным, что не буду уязвим для газовой или биологической атаки маглов, если до этого дойдет». Он повернулся, чтобы посмотреть на Сильвану и Аню. «Честно говоря, я никогда не думал об этом, потому что не хотел обидеть вас или ваш народ, предлагая что-то подобное для вашего города». Сильвана и Аня обменялись взглядами, после чего обе нейтрально посмотрели на него. «Думаю, мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы вы установили эти защиты. Если не для нас, то для нашего народа». Гарри слегка вздохнул, добавив еще одну вещь в свой список дел, прежде чем обратить свое внимание на Айронворка. «А вы, сэр?» — с любопытством спросил Гарри, слегка ухмыляясь. Он заметил, что Джессир и Ониксия с подозрением смотрит на Гарри. Гоблин выглядел смущенным. Редкое выражение на их лице. «Что ты имеешь в виду? Какое мне дело до того, пахнет их город или нет? Мы имеем дело с людьми уже более тысячелетия, и почти все вы так или иначе пахнете для нас. Я уверен, что мы делаем то же самое с вами. Я не об этом. Я имею в виду, что ты думаешь о том, что слышал об Азероте». Гарри покачал головой, его ухмылка стала еще шире. Джессир заговорила первой, и на этот раз ее голова несколько раз ударилась о стол. Когда она остановилась, она простонала. «А нет». Николас посмотрел на Джессир, в замешательстве вскинув брови. «В чем дело?» Ониксия пыталась сдержать очень недостойное для дракона хихиканье. Десидра была права, у него снова было такое выражение лица перед уходом, и она это уловила. Она знала, что он собирается провернуть что-то подобное. «Какое выражение?» — спросил Николас, все еще выглядя озадаченным, хотя его жена начала улыбаться, забавляясь и понимая. Джессир подняла голову с театральным видом. «У него такое выражение лица, когда у него появляется глупая идея, от которой дрожат небеса и меняется весь наш мир. То, что мне потом приходится объяснять руководству моего народа после случившегося, и это всегда сопровождается фразой: „Тогда это казалось хорошей идеей“». Вся комната как один повернулась, чтобы посмотреть на Гарри, который пытался и безуспешно пытался выглядеть невинным. «Ну, мне пришло в голову, что есть и другие проблемы, с которыми я мог бы помочь, не принимая непосредственного участия», — сказал Гарри, продолжая пытаться невинно улыбаться. Джессир слегка кашлянула, что прозвучало как жирный шанс. Невинное выражение лица Гарри сошло с его лица, и он повернулся к Иранварку с серьезным выражением. «Мне интересно, как тебе нравится мир в том виде, в котором я его описал?» Что-то в выражении лица гоблина слегка дрогнуло, но в остальном он остался бесстрастным, а его голос стал осторожным. «Почему вы спрашиваете?» Гарри сдержал ухмылку. Дрожь в выражении лица гоблина была довольно значительным признаком. «Ну, согласно информации, которой поделился со мной мой менеджер, ваш народ сейчас находится в осаде, и они нападают на вас, где вы живете, довольно коварными методами». Айронварк бесстрастно смотрел на Гарри, так как молчание затянулось почти на полминуты. «Это правда. Это один из полудюжины гоблинских банков, которые остаются открытыми. Наше египетское отделение, скорее всего, закроется в течение месяца из-за убытков, которые они понесли. Это отделение, скорее всего, будет закрыто в течение трех». «Почему?» Эта перинель позволила вздоху вырваться из ее горла, хотя выражение лица Николаса соответствовало этому. Банк гоблинов существовал как учреждение дольше, чем они. Это была одна из немногих прочных и неизменных вещей в их мире. Айронварк пожал плечами, хотя по гневу, звучавшему в его голосе, было ясно, что он глубоко несчастен. После войны с демонами обычные люди научились находить магические места и нападать на них. В целом, они не любят магических существ и причисляют всех нас к демонам. Человеческое магическое сообщество не заботится ни о чем, кроме себя и собственной жадности. Если мы умрем, у них просто станет на одного зверя меньше. «А что, если я предложу тебе пойти куда-нибудь еще?» – спросил Гарри. Айронварк выглядел удивленным, а затем решительно покачал головой. «Простите, мистер Поттер, хотя вы и проявляете честь, предлагая убежище своему другу, я сомневаюсь, что я сам или ваш менеджер по работе с клиентами согласились бы. Ни один гоблин-воин не убежит просто ради безопасности, оставив других на произвол судьбы». Гарри покачал головой, его ухмылка вернулась на лицо. «Нет, сэр, вы неправильно поняли. Я не предлагаю побег для избранных. Я предлагаю побег для всех вас, для всего вашего народа». Глаза Айронварка расширились от удивления, хотя на его лице отразилась печаль. Гоблины не очень хорошо относятся к благотворительности, однако, учитывая обстоятельства, я должен хотя бы выслушать, что вы скажете. Я тоже не хочу, чтобы мой народ вымер. Гарри покачал головой, он хорошо знал гоблинов и их культуру, но это только укрепило его в мысли, что его странная идея может сработать. Это точно не будет благотворительностью, и это будет нелегко. Видя, что все внимание приковано к Оникси, он продолжил, жестикулируя. «Недавно мы напали на горную крепость, которую старший брат Оникси использовал в качестве оперативной базы, где проводил эксперименты над живыми существами. Он заметил, что при упоминании о покойном брате на лице Оникси не отразилось печали. Верхняя гора относительно безопасна, или была, и я достаточно хорошо ее защитил, чтобы сомневаться, что кто-то в Азероте проникнет в верхние районы. Кроме того, ни одна из других фракций не просила меня о входе через различные средства, которые я оставил им для связи со мной, так что я могу предположить, что там пусто». Гарри слегка пожал плечами в ответ на умозрительный взгляд Оникси. Перед их отъездом он обезопасил территорию, как мог. Позже он предложил эту территорию Тиранде, поскольку именно его группа очистила ее с помощью ночных эльфов, но она отказалась, сказав, что эта территория не подходит для ночных эльфов. Так что, насколько он знал, она все еще была безопасной и не занятой. С другой стороны, есть еще Нижняя гора и активная кальдера под ней. Сейчас там живут злобные дворфы, которые были порабощены и выполняют приказы того, кого они называют повелителем стихии. Они частично призвали это существо в свой мир, когда их крепость собирались осадить. Вместо того, чтобы помочь дворфам, оно поработило их. В некотором роде поэтическая справедливость заключается в том, что поработители и зачинщики этого конфликта стали порабощенными. Гарри нахмурился, он не был уверен, что такое повелитель стихии, но предполагал, что для этого есть какое-то официальное обозначение. Гарри снова сосредоточился на Айронварке. «Может ли ваш народ рассмотреть возможность захвата горы? Как я уже сказал, это не будет благотворительностью, вы будете бороться за контроль над горой и ресурсами, находящимися в ней, против врагов, которые будут сражаться с вами физически и магически». Гоблин теперь смотрел на него с абсолютно пустым выражением лица. Гарри предположил, что он либо шокирован, либо ждет всего. «Я также не имею ни малейшего представления о том, Сможете ли вы противостоять повелителю стихии? Я предполагаю, что его присутствие способствовало постоянному активному, но не извергающемуся состоянию вулкана. Айронварк медленно кивнул на это. Мы давно изучили магию, чтобы управлять подобными элементами. Во время войны Пылающий Легион пытался использовать вулканы и землетрясения. Им это не удалось, в основном благодаря нашей магии. Гарри кивнул, хотя на самом деле он не знал этой информации. Он знал, что гоблины вряд ли будут хвастаться тем, чего не было. И даже если бы вы покорили элементаля, гора стала бы вашей для защиты от других рас Азерота, которые захотят заполучить то, чем вы владеете, особенно учитывая ее стратегическое расположение. Гарри слегка пожал плечами. Может, это и не самая лучшая сделка, но с ней ваш народ сможет полностью уйти с земли. И, как я уже говорил Фламилим, вы станете одной из дюжины разумных магических рас. Айронварк медленно кивнул. Если мы сделаем это, чтобы вы попросили взамен, Гарри нахмурился и остановился от ответа на кончике языка, что он не попросит ничего. Он знал, что гордость гоблинов не примет этого. Он заколебался, прежде чем медленно усмехнуться. Я бы попросил о нескольких вещах. Как только вы прибудете туда и устроитесь, если ваш народ все еще интересуется подобными вещами, я бы попросил вас оставаться моим банком. Я не очень-то доверяю всем этим разборкам между фракциями, которые существуют на Азероте. Кроме того, несколько моих компаньонов заявили, что таскать с собой миллионы галеонов несколько глупо. Во-вторых, я бы попросил вас не обучать своей магии никого за пределами своего народа. По крайней мере, без предварительной консультации со мной, спросил Гарри. Он не особо беспокоился об этом, поскольку сомневался, что гоблины сразу же кому-то доверят, но он хотел, чтобы у него были все основания. Гарри задумчиво нахмурился, а затем кивнул еще раз. И последнее, но самое главное, я бы попросил вашей дружбы и дружбы вашего народа. Я налаживаю дружбу и связи со многими расами. Я бы хотел, чтобы вы были представлены среди этих союзников в равной степени. Гарри кивнул. О, и еще кое-что. В этом мире уже есть раса, называемая гоблинами. Глаза Айронварка хищно сузились. Ты просишь меня изменить то, кем мы являемся? Гарри покачал головой. Нет, сэр, но, насколько я понимаю, они похожи на домовых эльфов с еще более раздражающими голосами. Я просто прошу, если вы встретите их, просто постарайтесь не потрошить их из чистого принципа. Из того, что я слышал, это будет трудно не сделать. Айронварк усмехнулся, но затем его лицо стало более серьезным. Можно нам дать 3 дня, чтобы я мог посоветоваться с другими, прежде чем дать ответ? Даже будучи королем, я не могу принять одностороннее решение, как это, не посоветовавшись с моими советниками и кланами. Гарри кашлянул, абсолютно не подозревая, что Айронварк был королем гоблинов. Конечно, ваше величество, аноль-аноль-о. Гарри покинул собрание в Гринготтсе, и Портключ доставил всю его группу домой, в его убежище. Он обнаружил, что те, кто остался позади, с нетерпением ждали рассказа о встрече. Ониксия практически подпрыгивала от нетерпения поделиться, а Джессир только бросала на Гарри недовольные взгляды, бормоча о том, что надо бы доложить Тиранде о новой идее Гарри. Гарри с юмором отнесся к мягкому подшучиванию над ним за столом, хотя и был несколько рассеян. Первой его рассеянность заметила Арка. «Гарри, в чем дело?» Ее вопрос произвел эффект, когда все обратили на него более серьезное внимание. Гарри вздохнул и провел рукой по волосам. Проблема в том, что рядом с ним были знавшие его люди, которые были обеспокоены его благополучием, как его начинающая семья, они могли читать его настроение. Он поднялся из-за стола. «Просто принимаю решение. Ау-ау!» Игриво пробормотала Джессир. Гарри покачал головой. «Нет, ничего такого, что изменит твой мир. Разве это возможно?» Сухо спросила Десидра. Ее комментарии вызвали смешки по всей комнате. Несмотря на вздох, он не смог сдержать улыбку, которая появилась на его лице в ответ на их игривое подшучивание. «Мне нужно выполнить одно поручение. Я вроде как откладывал его». Это вызвало несколько обеспокоенных взглядов со всего стола. Арка заговорил первым. «Что за поручение?» Гарри усмехнулся. «Я просто собираюсь навестить старого друга. Тебе нужна компания?» С любопытством спросила Десидра. Гарри задумчиво наклонил голову, сначала испытывая искушение сказать «нет», но потом передумал. «Конечно, но только 2 из вас, и только если вы пообещаете не наносить никому ножевых ранений, если вас не спровоцируют». Гарри сделал паузу и на мгновение переоценил это заявление. «Позвольте мне уточнить, если вас не спровоцируют каким-нибудь нападением». Это вызвало недоумение у всех присутствующих. Гарри не стал уточнять. В конце концов он решил взять с собой Джесси Риарка. Как только это было решено, Гарри быстро сделал из куска веревки портключ. Джесси Риарка, уже хорошо знакомые с этим процессом, взяли портключ. Гарри взглянул на них обоих. «Предупреждаю, это может быть немного сложнее, я не уверен, сменил ли он свои чары». Джесси успела только шокированно спросить, что, прежде чем портключ подцепил их и унес. Несмотря на слова Гарри, портключ без происшествия опустил их перед большим величественным особняком. Гарри и Джесси воспользовались моментом, чтобы немного размяться. Три международных портключа за несколько часов все еще вызывали боль и ломоту. Гарри сделал шаг вперед, чтобы войти в поместье, но остановился. Зиппи. Раздался небольшой хлопок, и перед группой выскочил домовой эльф, удивленно глядя вверх. «Мистер Гарри Поттер, вы живы? Мы вас не ждали». Домовая эльфийка с укором посмотрела на двух ночных эльфов, сопровождавших его. Гарри покачал головой с мягкой улыбкой. «Все в порядке, это немного неожиданный визит. Твой хозяин здесь?» Зиппи быстро кивнула головой. «Да, хозяин в оранжерее. Хотите, я его позову?» Гарри тихонько захихикал. «Некоторые вещи никогда не меняются». «Нет, ничего страшного, Зиппи. Я сам его позову». Зиппи кивнула, а затем наклонила голову. «Вы хотите подкрепиться, сэр?» Гарри покачал головой и улыбнулся. «Нет, Зиппи, но если мы передумаем, то обязательно позовем тебя». Домовая эльфийка ухмыльнулась и подпрыгнула от такой перспективы, а затем с хлопком исчезла. Гарри жестом велел двум ночным эльфам следовать за ним, а сам направился по дорожке вокруг дома к большой оранжерее. Гарри был слегка удивлен, увидев, что оранжерея, которую он помнил, увеличилась в размерах более чем в два раза с тех пор, как он был здесь в последний раз. Когда они подошли к теплице, Гарри взял в руки свою палочку. Он давно усвоил, что в теплицах лучше перестраховаться, чем потом жалеть, и не представлял, как отреагирует его друг на внезапное появление Гарри после того, как он был мертв больше года. Ему очень не хотелось, чтобы в него выстрелили заклинанием, прежде чем он успеет заговорить. «Будьте осторожны с тем, что вы трогаете внутри. Некоторые растения могут быть смертельно опасны, если подойти слишком близко», – прошептал он, направляясь к двери. Он вошел в оранжерею и огляделся. Он почти сразу же заметил своего друга, который, как и следовало ожидать, слегка сгорбился, тщательно набивая грязью какое-то растение в горшке. «Привет, Невилл», – Гарри говорил тихо, зная, что они достаточно шумят, когда приближаются, и что они не собираются подкрадываться к нему, если только он не совсем забывчив. Фигура выпрямилась из горшка, в котором находилась, и повернулась лицом к Гарри. Его глаза сузились и несколько секунд смотрели на Гарри, ничего не говоря. Гарри отметил, что его друг не сильно изменился за 5 лет с тех пор, как он видел его в последний раз. На самом деле, Невилл казался моложе, чем в последний раз, когда Гарри видел его, хотя, возможно, и не моложе, просто в нем было меньше напряжения и усталости. Невилл выглядел гораздо более беззаботным, чем Гарри когда-либо видел его. Как и Гарри, Невилл вырос с момента их первой встречи. Хотя Гарри был выше, Невилл отнюдь не был коротышкой, его рост составлял 6 футов 4 дюйма. Если у Гарри было более жилистое телосложение, то Невилл был более мускулистым и, вероятно, физически более сильным. Его рост можно было бы описать как медведь. Гарри действительно не боялся своего друга. Хотя Невилл больше не был застенчивым заикой-первокурсником, который не мог произнести ни одного заклинания без того, чтобы оно не сработало, он так и не стал воином, каким был Гарри. Он стал компетентным и сражался в своих битвах, но это не соответствовало его натуре. Когда Гарри исчез из волшебного мира после 4-го курса, Невилл был одним из немногих людей, которым он доверял настолько, что поддерживал с ним контакт, хотя и незаметно. Невилл всегда был честен с ним и держал его в курсе некоторых внутренних дел в Хогвартсе и вокруг него. Он также сообщил Гарри, когда Дамблдор начал пытаться заставить Невилла играть публичную и передовую роль в борьбе с Волдемортом, к чему Невилл был плохо приспособлен. К счастью, бабушка Невилла видела, как Дамблдор манипулирует им. Возможно, у этой женщины были свои недостатки, в том числе и то, что она ожидала, что ее внук займет место ее сына. Но она ценила семью превыше всего и отсекала Дамблдора на каждом шагу. Внимание Гарри вернулось в настоящее, когда Невилл назвал его имя и сделал несколько шагов к нему, остановившись прямо перед ним. «Гарри Поттер, у тебя хватает наглости приходить сюда, после того, что ты натворил». Без предупреждения он повернулся и ударил Гарри прямо в челюсть, пошатнувшись от силы и неожиданности. Гарри широко раскрыл глаза, он не ожидал такого, и только его вытянутая рука не позволила двум девушкам, которые были с ним, и которых Невилл, казалось, игнорировал, нанести ответный удар от его имени. У него не было времени попытаться скрыть обиду с лица, он даже не успел выпрямиться, как Невилл схватил его за руку и обнял, разразившись смехом. «Черт, как я рад тебя видеть!» Гарри слегка закашлялся от объятий. Невилл не преувеличивал, называя его медведем, его объятия грозили сломать ребра Гарри, а две его подруги смотрели на это в полном замешательстве. Как только Невилл опустил его на землю, Гарри провел рукой по челюсти, оставив слабый след крови на губе. «Какого черта это было?» – потребовал он. Невилл усмехнулся, выглядя совершенно неприкаянным. «Я не видел тебя более 4 лет, а в последний раз, когда ты навещал меня здесь, твоя выходка закончилась тем, что я месяц спал в гостевой спальне». Гарри слегка пожал плечами, улыбка растянулась на его лице. «Ты выглядел так, будто тебе не помешал бы отдых». Невилл усмехнулся и кивнул. «Лучший сон с тех пор, как я женился». Гарри снова нахмурился, все еще потирая челюсть, хотя на этот раз он почувствовал облегчение, когда не обнаружил больше крови. «Тогда зачем было бить?» Невилл невозмутимо пожал плечами. «Я подумал, что, учитывая твою любовь к этому фильму, ты оценишь повторную сцену. У меня были годы, чтобы спланировать это. Это ты заставил меня посмотреть ту серию в твоем поместье». Гарри нахмурился. «Откуда ты знал, что я появлюсь? Я должен был быть мертв». Невилл фыркнул и закатил глаза. «Признаюсь, я не был уверен, что ты решил пойти на то, чтобы убрать старого ублюдка по крайней мере, до тех пор, пока в министерстве не поднялся шум по поводу чтения твоего завещания. Ты был невероятно щедр, пожертвовав все свое земное имущество и деньги мистеру Хану Соло, третьему». Гарри возмущенно хмыкнул. Невилл слегка усмехнулся. «Я понял это сразу. Тебе повезло, что почти все маглорожденные мертвы, потому что твое прикрытие было бы моментально раскрыто». Гарри пожал плечами. «Эй, у меня полно законных документов, подтверждающих мою личность». Невилл закатил глаза и покачал головой. «С тех пор я просто ждал, когда ты объявишься». Наконец он, кажется, понял, что у Гарри гости, потому что слегка вздрогнул и перевел взгляд на двух ночных эльфов, которые все еще стояли в дверях. Арка все еще выглядела удивленной, а Джессир уже справилась с удивлением и с нескрываемым интересом осматривала оранжерею. Гарри жестом указал на двух ночных эльфов. «Невиллу, я хотел бы представить тебе Джессир Лунный Лук и Арканарин. Они часть моей новой семьи». Невиллу колебался лишь мгновение, прежде чем протянуть руку двум дамам. Его манеры вышли на первый план. Невилл Лангботтом. После того, как обе женщины несколько нерешительно пожали его руку, Невилл повернулся к Гарри с еще более широкой ухмылкой. «О, я не могу дождаться, чтобы услышать эту историю. Она длинная. У тебя есть время?» — спросил Гарри, внезапно став серьезным. «Я знаю, каково Ханне, и я хочу сделать это без ее присутствия. На самом деле, я бы предпочел, чтобы она даже не знала, что я жив». Невилл фыркнул и покачал головой. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Она умерла в конце войны. Мне жаль», — сказал Гарри, скорее из чувства долга, чем из-за чего-то еще. Невилл закатил глаза. «Нет, не жаль. И мне тоже. Она была полной сукой». Гарри издал удовлетворенный вздох облегчения и с улыбкой сказал. «Ты женился на ней». Невилл закатил глаза. «Ты же знаешь, что я должен был. Чертов брачный контракт. К счастью для меня, она была настолько глупа, что решилась пойти в косой переулок в день их нападения, и все потому, что ей нужны были новые парадные мантии. Она не могла осмелиться быть замеченной в одном и том же дважды». Гарри фыркнул, прекрасно зная, какой неприятной порой может быть Ханна. Невилл был вынужден участвовать в этом, потому что его бабушка назначила ее регентом дома еще до совершеннолетия Невилла, думая помочь своему застенчивому внуку. Невилл тихонько захихикал и достал свою палочку, быстро наколдовав несколько табуретов для всех присутствующих. «Итак, давайте послушаем эту историю». Гарри усмехнулся и легко уселся на наколдованный табурет. Это была одна из причин, по которой расцвела его дружба с Невиллом. Почти любой другой повел бы их в богатые атрибуты поместья, хотя бы для того, чтобы показать свою роскошь. Невилла это никогда не волновало, и он всегда чувствовал себя как дома, когда Арка и Джессир усаживались на свои места. Гарри слегка нахмурился. С последнего нашего разговора, или от того, что я взорвал Дамблдора и его подхалимов, Невилл слегка пожал плечами. Наверное, после того, как взорвал Дамблдора, я могу предположить, что все последующие годы ты потратил на подготовку к отступлению и время от времени пытался утопить себя в огневиске. Гарри тихонько засмеялся, как от самого заявления, так и от того, насколько оно было точным. «Ладно, ну, я только что взорвал Дамблдора. Приятно это говорить, не так ли?» Невилл усмехнулся. «Знаешь, да, немного», Гарри сказал с абсолютно честным лицом, которое ему удалось удержать целых 2 секунды, прежде чем он рассмеялся. «В любом случае, я переносился с помощью магии, когда мое путешествие было прервано другой магией». Невилл скрестил руки и поднял бровь, но ничего не сказал. Похоже, натризм из пылающего легиона в другом мире вбил себе в голову попытаться вызвать и подчинить себе самого могущественного врага пылающего легиона, которого только мог, сухо сказал Гарри. «О, держу пари, он пожалел об этом». Невилл рассмеялся, даже не потрудившись не поверить своему другу в необычное заявление о другом мире. Гарри тихонько засмеялся и продолжил свой рассказ. Он рассказал о том, как убил повелителя ужаса, встретился с Арка, а затем с Джессир, жестикулируя с каждой по очереди. Затем он обрисовал в общих чертах все остальное, что произошло с ним за последний год. Он не пытался скрыть степень своих отношений с семьей, и Невилл не пытался осудить его за это. Единственной его реакцией была ухмылка. «И вот я снова на земле, улаживаю кое-какие неувязки тут и там». Невилл несколько мгновений молча смотрел на него, прежде чем разразиться полноценным смехом. Ему потребовалась почти минута, чтобы успокоиться, прежде чем он покачал головой, глядя на Гарри, из глаз которого текли слезы веселья. «Ты, конечно, понимаешь, что такое могло случиться только с тобой». Невилл вдруг гневно сузил глаза и прошипел: «Не надо». Гарри опешил, прежде чем понял, что Невилл смотрит не на него, а мимо него. Повернув голову, он увидел толстую лозу, покрытую шипами, которая застыла в воздухе, но явно тянулась к Гарри. «Назад», авторитетно приказал Невиллу. Гарри почувствовал магию в команде, и лоза, казалось, слегка вздрогнула, прежде чем отползти от группы. Гарри был совершенно не удивлен. Он и раньше видел, как Невилл владеет растениями. Это было похоже на его собственную связь с тенями. Джессир и Арка, напротив, в шоке смотрели на удаляющуюся лозу. Гарри подавил ухмылку. Это путешествие стоило того, чтобы постоянно видеть удивление на лицах 2 ночных эльфиек. Он повернулся к Невиллу с небольшой ухмылкой и напускной беззаботностью. «Вот и вся моя история. А чем занимался ты?» Невилл жестом указал на свою оранжерею, слегка улыбнувшись. «Когда Ханны не стало, ничто не мешало мне проводить здесь столько времени, сколько я хочу». Гарри кивнул, выглядя совершенно неудивленным. «А волшебный мир? Я не выходил в него с момента прочтения твоего завещания. Может быть, только 3 раза после окончания войны. Министр Уизли такой же придурок, как и его предшественники». Выражение лица Невилла выражало полное отвращение. «У Перси всегда была палка в заднице». Гарри фыркнул. Невилл кивнул в знак согласия. «Я получил несколько сов о том, что пренебрег своим долгом в Визингомате. Можно подумать, что смерть Волдеморта и война с демонами, длящаяся больше 10 лет, изменит порядок вещей. Но нет, все практически то же самое, только без статута секретности, о котором нужно беспокоиться, если они и стали хуже. Тупые ублюдки. Насколько я слышал, они пытаются подчинить себе гоблинов. Это делает все намного проще». Гарри широко ухмыльнулся. «Насчет гоблинов, правда, и они сильно проигрывают. Мне сказали, что в течение нескольких месяцев мне, скорее всего, придется искать альтернативные варианты для своих хранилищ. Ты знаешь, где ты будешь хранить более ценные части наследия своей семьи, если гоблины пойдут ко дну». Мысль о том, что гоблины прекратят свою деятельность, показалась Невиллу столь же шокирующей и отвратительной, как и Фламилем, когда они услышали об этом. Крупный мужчина несколько мгновений напряженно думал, прежде чем, наконец, вышел из ступора. После паузы, чтобы собраться с мыслями, он сказал, покачав головой: «Я не знаю, и я ожидаю, что различные министерства будут следить за банками, чтобы увидеть, кто входит в них в то время, когда отделения закрываются, чтобы потом попытаться ограбить их вслепую. Как бы ты отнесся, если бы я предложил тебе присоединиться ко мне на Азерте? По крайней мере, это интересное место, и у меня есть несколько вещей, которые, возможно, могли бы использовать твое особое прикосновение. Прямо спросил Гарри, оглядывая оранжерею, чтобы подчеркнуть свои мысли. Да, черт возьми, у меня достаточно времени, чтобы упаковать свою теплицу, немедленно ответил Невилл. Гарри удивленно моргнул. Он ожидал, что Невилла придется уговаривать, и планировал размахивать перед ним возможностью увидеть Тильдрассил. Гарри надеялся, что связь Невилла с растениями сможет как-то помочь. Это вывело его из равновесия. Хм, ну да, я вообще-то представлял, что этот разговор будет сложнее. Ты всегда все слишком усложняешь. Невилл простодушно сказал, на его лице появилась ухмылка, прежде чем его выражение стало более серьезным. Для меня здесь ничего не осталось. В основном я развлекаю себя тем, что развожу новые растения в своей теплице. Просыпаясь по утрам, я все время жду новой войны между магами и маглами. Гарри кивнул, отвращение в голосе Невилла было очевидным. Гарри знал, что Невиллу не возражал против войн, но он ненавидел бессмысленное насилие и насилие, вызванное глупостью. Ты должен знать, я не могу обещать, что тебе понравятся многие из людей, которых ты найдешь в этом мире. Насколько я могу судить, они похожи на чистокровных. Гарри предупредил своего друга. Невилл закатил глаза. «Хватит меня отговаривать». Он ухмыльнулся, услышав, как Джессир фыркнула, и слегка повернул голову. «Флиппи». Раздался небольшой хлопок, и появился маленький домовой эльф. «Да, мастер Невилл, сэр, Флиппи, мне нужно, чтобы ты позвал других эльфов на помощь. Я хочу, чтобы все было упаковано и уложено в чемоданы. Мы уезжаем», — сказал Невилл. Его голос был мягким. Флиппи был шокирован приказом. «Все, мастер Невилл», — это был знак того, как хорошо Невилл относился к своим эльфам, что маленький эльф чувствовал себя уверенно, чтобы подвергнуть сомнению приказ своего хозяина. Невилл кивнул. «Все, и не планируй сюда возвращаться. Возьми все, что сможешь». Домовой эльф слегка кивнул, а затем выскочил из группы, ничего больше не сказав. Он повернулся к Гарри и спросил, «Они закончат это в ближайший час или около того, когда мы сможем уйти?» Это были очень напряженные и суматошные 3 дня для него. В отместку за маленькую шалость Невилла с Пуншем, после возвращения в свой дом с Невиллом и всеми эльфами Невилла на буксире, Гарри объявил своим девочкам, что они должны познакомиться с его другом поближе. С этим заявлением он отозвал Сильвану и Аню в сторону, а затем быстро исчез, оставив Невилла на милость допроса его подружек. Он совсем не чувствовал себя виноватым за это. Невилл провернул мастерский розыгрыш, пусть и недолгий. Месть была практически ожидаема. Кроме того, Гарри вспомнил еще об одном обещании, которое ему нужно было выполнить. Гарри вместе с Сильваной и Аней вернулся через портал в Азерот. Сильвана коротко поинтересовалась, что они делают, и Гарри объяснил, что, по его предположению, она захочет отправиться в Подгород и договориться обо всем с Натаносом, а пока она будет это делать, он должен выполнить обещание и, кроме того, хочет добавить в сам город несколько заслонов, которые он придумал. Сильвана тут же согласилась, ей не больше, чем кому-либо другому, нравился гнетущий запах разложения и отходов, пронизывавший город. Она просто давно научилась жить с ним и не обращать на него внимания. Поэтому они отправились в Подгород прямо из своего дома в Асшаре. Сильвана привела их троих в тронный зал. После быстрой консультации с Натаносом Гарри получил разрешение на установку нескольких защитных экранов. Гарри не был уверен, но ему показалось, что на лице Натаноса промелькнула довольная улыбка. Почти час Гарри бесцельно бродил по городу, Аня и темный рейнджер Калира, которая участвовала в их экспедиции в Чумные земли, сопровождали его, а Сильвана осталась в стороне, чтобы посоветоваться с Натаносом. Гарри регулярно останавливался, чтобы начертать несколько сложных рун на стенах, полу и в странных укромных уголках, в любом месте, где воздух мог застаиваться или выдуваться. Аня и Калира последовали за ним без вопросов и жалоб. Когда все было закончено, они вернулись на поверхность над Андерсити и отправились бродить среди руин бывшего королевского города Лордерна. В конце концов они пришли в заросший парк в северо-западном квадранте бывшей столицы Северного королевства. Гарри все еще помнил о том, что во время первого визита ему пришла в голову мысль о необходимости отремонтировать здесь стены и укрепить их магически. В парке было несколько прежних признаков красоты и спокойствия, которые когда-то здесь существовали, и он надеялся, что то, что он собирается сделать, поможет их вернуть. Он несколько раз взмахнул палочкой, превращая заросшую и уже мертвую траву перед собой в ровную поверхность, а затем попросил Аню и Калиру занять немного места. Гарри сидел, скрестив ноги, на земле и работал в тишине, кладя сотни маленьких алмазов на полутвердую землю один за другим, уделяя время тому, чтобы выгравировать несколько рун на грани каждого алмаза с помощью своей магии. Он не сделал никаких замечаний ни Ане, ни Калире, ни другим темным рейнджерам, которые начали собираться, патрулируя верхние руины и видя, чем они занимаются. Группа в торжественном молчании наблюдала за его работой, поскольку им было хорошо известно, чем раньше были алмазы. Многие из них присутствовали, когда он настоял на том, чтобы срубить все тела с деревьев, а затем превратить их в алмазы, чтобы ни чума, ни алый крестовый поход не смогли откопать тела. Гарри продолжал работать, не обращая внимания на растущую толпу, собравшуюся во время работы. Медленно поднимающийся курган из тщательно уложенных алмазов привлекал их внимание не меньше, чем присутствие человека среди них. Гарри не обращал внимания на шепот, который исходил от темных рейнджеров, когда они тихим шепотом объясняли, из чего именно состоят алмазы, которые он использует. Когда Гарри достал и положил последний алмаз из своего мешочка почти через час после начала работы, он встал и указал на землю перед собой. С тихим шелестом он трансфигурировал землю, создав возвышенную диасиму. Гарри жестом указал на основание, и слова, словно невидимым пером, вырезались на сером камне. Несколько раз одно и то же было начертано на всех языках, которые Гарри выучил с тех пор, как прибыл в Азерот. Общий, таласийский, аркский и грубый шрифт, принятый отреченными, который представлял собой гуттерспяк. Затем он еще раз взмахнул палочкой над сотнями алмазов, окружавших его, и алмазы поднялись как один и поплыли к помосту. Вдруг раздался очень слабый звук, когда алмазы медленно сдвинулись вместе и заскрежетали друг о друга. Гарри повернул свою палочку, контролируя их движение как единое целое, и по мере того, как он вливал все больше магии в то, что он делал, алмазы начали медленно менять цвет в соответствии с рунами, которые он выжег на каждом из них. Когда алмазы наконец остановили свое движение, они превратились в обелиск высотой в два раза больше его самого. На каждой грани был изображен герб, который отреченные приняли для своего представительства и который они так часто с гордостью изображали на своей геральдике, которую Гарри видел в городе. На фоне рельефного символа можно было легко распознать ворона, один из универсальных символов смерти. На вершине символа были две стрелы, перекрещенные в четырех кардинальных направлениях, а также третья, направленная на северо-восток, которая была символически сломана. На вершине стрел находилась разбитой маски, которая, когда бы Гарри не попадалась на глаза, обычно напоминала ему о Сильванасе и ее непокорности перед трудностями. Теперь, украшенная алмазами, плачущая маска создавала еще более сильное впечатление о железной воле, которой обладала окружающая его нежить. Сколько бы мир ни бросал на них, они не сдавались и выдерживали, даже когда по их лицам катились тонкие беззвучные слезы. Гарри сделал паузу и долго рассматривал созданную им фигуру, прежде чем она получила его одобрение. Сделав глубокий вдох, он собрался с силами и начал вливать магию в алмазы. Гарри знал, что это потребует от него много сил, но Гарри всегда возмущала одна вещь, связанная с войной и боевыми действиями. Все невинные, которые пострадали в перекрестном огне, и как часто о них быстро забывали. Это был шанс убедиться, что о многих невинных не забыли. С этими мыслями Гарри продолжал вливать магию в алмазы, активируя дополнительные руны, которые он вытравил, и по мере того, как он это делал, каждый алмаз, казалось, начинал светиться мягким светом. Пот струился по лицу Гарри, пока он продолжал вливать магию в конструкцию, активируя руну за руной. Наконец последний алмаз в массивном обелиске активировался, и на мгновение весь объект вспыхнул ярким белым светом, и от конструкции исходила волна магии, после чего она вновь стала излучать мягкое свечение. После вспышки магии Гарри уронил руку, покачнувшись на ногах всего на мгновение, прежде чем его ноги отказали ему. Он бы рухнул, но Аня вдруг оказалась рядом, легко проскользнув под его рукой и удержав его на ногах. «Я держу тебя, Гарри». Гарри несколько раз моргнул, когда из его глаз потекли пятна, и сделал глубокий вдох. Он снова довел себя до изнеможения и знал, что сегодня будет спать как бревно. Ему потребовалось несколько вдохов, чтобы понять, что он дышит свежим воздухом. Или, по крайней мере, свежим по сравнению с вонью смерти и разложения, к которой он привык в подгороде и части окрестностей, выходивших на открытое пространство. Аня наконец оторвала взгляд от светящейся статуи, которая была в два раза больше ее самой, чтобы посмотреть на слова у основания. Она узнала в них то, что Сильвана шептала себе в минуты сомнений, которые она испытывала на протяжении многих лет, когда ей казалось, что за ней никто не наблюдает. Она поняла, что Гарри, должно быть, слышал, как она это сказала, но переделала слова так, чтобы они отражали предельную ментальность, по которой теперь жил весь ее народ. «Рабами этих мук мы можем быть, но все же мы с вызовом смотрим на всех, кто оставил нас». Аня тихо читала вслух. Гарри слегка кивнул, поймав ее взгляд. «Кажется, это уместно». Аня слегка кивнула, прежде чем повернуться, понимая, сколько энергии потратил Гарри, потому что он так сильно на нее опирался. Она ничего не прокомментировала и, конечно, не возражала. Гарри был удивлен количеством собравшихся вокруг отреченных, и их взгляды метались между ним и памятником. Никто ничего не сказал, пока Аня помогала ему медленно отойти от статуи. По мнению Гарри, в этом не было необходимости. Памятник был правильным решением, и он включил руны и варды, чтобы сделать весь город более безопасным. Гарри не замечал выражений на лицах отреченных, когда Аня вела его прочь от группы. После того, как они вернулись в тронный зал, Гарри выпил небольшое количество магической воды, и он уже был на ногах, если не сказать, слегка энергичен. Гарри знал, что мог бы еще раз долить воды, но предпочел этого не делать. Он уже заметил, что здешние маги, похоже, почти религиозно полагались на эту наколдованную воду. Всегда имели ее в запасе и пили из нее. Гарри, Аня и Сильвана вскоре после этого покинули подгород и вернулись домой в Асшару. Когда они прошли через портал обратно на землю, Гарри не мог не улыбнуться, он чувствовал себя довольно хорошо. Подземный город станет чуть более гостеприимным, когда появится Николас и Перинель, и он сдержал свое обещание тем, кто погиб от рук религиозных фанатиков. Гарри невольно задумался, не спрятался ли Невилл где-нибудь в комнате, чтобы скрыться от шума, который могли бы устроить его подруги. Гарри думал, что Ониксия и Джессир, особенно Ониксия и Джессир, были достаточно грубыми и несдержанными, чтобы напугать его. Вместо этого Гарри, к своему шоку, обнаружил, что Невилл и все девочки все еще находятся за большим обеденным столом. Когда Гарри понял, что все девочки беспомощно смеются над тем, что Невилл только что закончил им рассказывать, у него сжалось нутро. То, как все они повернулись, чтобы посмотреть на него, а затем снова разразились смехом, когда он вошел, сказала ему все, что он хотел знать. Джессир посмотрела на него с широкой ухмылкой. «Невилл как раз рассказывал нам о некоторых твоих школьных впечатлениях». «О-о-о, что я пропустила?» — спросила Аня с нетерпеливой ухмылкой. «О, только о Гарри, убивающем троллей, и о колониях пауков. Невилл как раз собирался рассказать нам о первом танце Гарри, и я иду спать». Гарри сухо заявил, выходя из комнаты, когда раздался смех. Проходя мимо, он сжал руку Сильваны, так как знал, что сегодняшний день, вероятно, был для нее немного напряженным. Он поднялся наверх и даже не потрудился раздеться, рухнув лицом в кровать, полностью потеряв сознание. Гарри проснулся только почти в полдень следующего дня. Он обвел взглядом свою спальню. Он знал, что в какой-то момент к нему присоединились несколько девочек, потому что в постели он был совершенно голый, а кровать была переворошена гораздо больше, если бы в ней спал только он один. Разумеется, раздевал его не один из эльфов. Гарри хватило одного случая, чтобы запретить Добби раздевать его. Домовой эльф был очень предан, но Гарри провел очень твердую линию. Гарри спустился обратно на кухню, где увидел множество улыбающихся лиц. «Доброе утро, Соня!» Засмеялась веселая Арка и крепко поцеловала его. Гарри пробормотал в ответ «Доброе утро», но это не помешало ему углубить поцелуй на несколько секунд, прежде чем переместиться к столу, где Добби в мгновение ока поставил перед ним завтрак. Никто из девочек не хотел делиться тем, что Невилл рассказал им накануне вечером. несмотря на несколько попыток Гарри разговорить их. Однако ухмылка Невилла сказала Гарри все, что ему нужно было знать. Весь следующий день Гарри провел, восстанавливая силы и договариваясь с домом. После некоторых внутренних дебатов Гарри решил перенести могилы Тонкс и Сьюзен в отдаленную часть их нового дома. Это заняло несколько поездок, потому что он настоял на том, чтобы перенести две могилы и статуи в одиночку. В этой поездке чувствовалась какая-то законченность, потому что это больше, чем что-либо другое, свидетельствовало о том, что Гарри не намерен возвращаться на землю. После того, как он перенес могилы и надгробия, Гарри наконец попросил Невилла помочь ему с последней частью. Гарри не знал никакого способа поднять дерево с земли, не разрушив его. Невилл просто положил руку на ствол дерева на несколько мгновений. Гарри почувствовал всплеск магии, но не смог понять, что именно было сделано. Казалось, что все дерево вздрогнуло. Когда оно сдвинулось, корни вырвались из земли, прежде чем Невилл взмахнул своей палочкой и привел дерево в движение. Выйдя через портал, Невилл повторил процесс в обратном порядке, положив дерево рядом с могилами, почти в том же месте, где оно стояло на земле, и тихо прошептав ему, Гарри наблюдал, как корни с содроганием втягиваются обратно в землю. Единственным его сожалением было то, что он не мог перенести могилы своих родителей в этот мир. Волдеморт уже давно осквернил их, чтобы воскресить их тела в качестве инфери в забытых временем рейдах, от которых Гарри старался держаться подальше. Честно говоря, он не знал, что бы он сделал, если бы столкнулся в бою с ожившими трупами своих родителей. Когда они вернулись во все более пустой дом Гарри, Гарри наконец объяснил Невиллу, над чем он хочет, чтобы тот работал в Азероте. Гарри чуть не пришлось прибегнуть к клятве волшебника, чтобы убедить Невилла, что он не пытается разыграть его описаниями дерева размером с Тильдрассил. Гарри не был до конца уверен, что Невилл сможет сделать, если вообще сможет. Но учитывая, что он никогда и близко не подходил к воспроизведению магии, подобной той, которой Невилл владел с растениями, Гарри предположил, что если кто-то и сможет, то это будет Невилл. По крайней мере, он знал, что Невилл получит удовольствие. Гарри был достаточно честен с собой, чтобы признать, что в его действиях есть доля эгоизма. Если бы Невилл оказался в Азероте, он бы фактически разорвал последнюю оставшуюся связь с планетой, где он родился. Он уже начал думать о доме, который строил вместе со своими девочками, как о доме. В последний день перед новой встречей с гоблинами Гарри предпринял свою самую опасную и изнурительную экскурсию с момента возвращения на Землю. Невилл категорически отказался присоединиться к нему. «Ни за что. Я с радостью последую за тобой в бой или в другой мир, но об этом не может быть и речи», — заявил он со всей определенностью. Поэтому Гарри взял себя в руки и повел своих девочек по магазинам. Гарри убедился, что гламуры полностью наложены, а портключи присутствуют, после чего они отправились в вихревую экскурсию, в ходе которой они покупали все, от мебели до одежды и оружия. Его удивило то, что торговля, похоже, сильно оживилась, так что магазинов стало гораздо больше, чем в прошлый раз. Ничего похожего на то, что было до войны, но гораздо лучше, чем после ее окончания. Гарри нашел для Сильваны и Джессир магазин для стрельбы из лука. В итоге он выкупил половину их запасов. Их заинтересовали сложные луки, которых они никогда раньше не видели, разные стрелы и другие экзотические луки. Гарри был удивлен, что они сбежали из магазина. Они просто хотели поэкспериментировать. Гарри и глазом не повел. Он пообещал, что если луки придутся им по вкусу, то он их зачарует, но он был уверен, что большинство из них были куплены из любопытства или, как в случае с Джессир, чтобы похвастаться ими перед другими стражами. Кудрия и Аня, похоже, с жадностью принялись за покупку мебели. Они побывали в нескольких магазинах, но Гарри был уверен, что в итоге они приобрели в одном из них целый магазин, чтобы обставить свой новый дом. Ониксия ярко посетили магазин мечей в Азии и ушли оттуда менее чем через 2 минуты после того, как увидели, насколько низким было качество работы. Затем они вместе с Кудрией и Ани отправились за мебелью. Гарри был там, когда они открыли для себя концепцию водяной кровати. Похоже, им всем это очень понравилось. Гарри не предвидел, что это хорошо закончится, но благоразумно оставил свои комментарии при себе. Он мысленно сделал пометку придумать рунический метод, чтобы сделать то же самое с помощью воды, так как представлял, что кровать прослужит всего несколько дней с такими женщинами, какими он себя окружил. Десидру и Калет пришлось остановить от попытки купить целый книжный магазин. В итоге Гарри схитрил и не потратил ни цента. Гарри просто создал дубликаты всех их запасов в уменьшенном сундуке. Для надежности он сделал это для нескольких разных книжных магазинов. В результате всего процесса содержимое сундуков превратилось в неорганизованный беспорядок, но перспектива упорядочить книги только раззадорила женщин. Эти одновременные поездки заставили Гарри скакать по всему дому до самого полудня, пока группа не собралась на поздний обед. Гарри совершил только один быстрый поход за покупками для себя. Случайно увидев в магазине небольшой выбор DVD-дисков, он вспомнил реакцию девушек на различные киновечера в его палатке за последний год. Он забежал в несколько разных магазинов и поступил просто. Забрал всю коллекцию DVD-дисков, оставив после себя большую сумму денег и мощный амулет Конфундус. Группа решила остаться вместе и с тем, в чем Гарри позже мог бы поклясться, что это был улей, в унисон согласилась пойти за одеждой. Группа вернулась домой только после наступления сумерек. Гарри даже не потрудился проследить за тем, сколько одежды они купили. Он был уверен, что этой одежды им хватит на несколько лет вперед. Было небольшое отвлечение, когда Джессир случайно обнаружила магазин для взрослых. После того, как Гарри неохотно объяснил, что именно это значит, Джессир быстро рассказала об этом Ониксе, и они схватили и потащили за собой Эссандру, Арка и Кудрию. Аня последовала за ними из любопытства, что означало, что Сильвана и Каллет последовали за ней. Он не хотел знать, что они купили в том магазине. Когда они уходили, у каждой из них была большая сумка, а у Джессир – три. Домовые эльфы были вызваны прежде, чем Гарри успел спросить, что в них. Гарри отправил все, что они купили в тот день, вместе с большей частью своих вещей и большинством домовых эльфов через портал в новый мир под руководством Добби, который жаждал стать первым домовым эльфом, совершившим путешествие в другой мир. Гарри был абсолютно уверен, что жилище, которое они увидят, когда пройдут через портал, будет лишь мимолетно напоминать то, что стояло сейчас. Он также поручил Добби подготовить 3 или 4 внешних здания в качестве возможных домов для Фламели. Гарри хотел, чтобы у них был выбор, хотя он прекрасно понимал, что каждый из домов был просторным и роскошным по любым стандартам, так что он не ожидал никаких жалоб. Проведя последнюю ночь в доме, он и все его девушки вернулись в Гринготтс на следующее утро, как и было запланировано. Анолли-анолли. Через 3 дня после второй встречи в Гринготтсе Гарри вернулся. На этот раз с ним были только Джессир, Ониксия и Кудрия, и он оказался в сопровождении гоблинов в другой комнате. Войдя в комнату, Гарри на мгновение замер. На этот раз их провели в гораздо более просторную комнату. Его едва ли можно было назвать конференц-залом. Это была практически целая аудитория, учитывая ее размеры и масштаб. И Сандра, и Ониксия могли поместиться в комнате вдвое больше, чем нужно. Стол в центре был относительно небольшим, учитывая все остальное пространство комнаты, и Гарри был озадачен вопросом, почему они собрались именно здесь. Во главе стола сидела Ирнварк и еще 10 гоблинов, все в сверкающих тяжелых доспехах. Все остальные гоблины с интересом разглядывали вновь прибывших. За столом также сидели 2 человека, но ни один из них не выглядел знакомым. Гарри остановился с озадаченным видом. 2 дружелюбно помахали ему рукой, и его замешательство усилилось. Затем он моргнул и кивнул. «Мистер и миссис Фламель, верно, верно», — ответил Николас с ухмылкой. «Так это ваши настоящие лица?» — с любопытством спросил Гарри. Перинель слегка усмехнулась. «Мы почти всегда носим гламуры, когда находимся на публике. Это мера предосторожности. Если не считать гоблинов, вы первые, кто увидел наши настоящие лица за довольно долгое время. Жаль», — ответил Гарри, подмигнув. Ему было приятно, когда Николас и Перинель рассмеялись над его замечанием, но это была правда. На вид Николасу было около 30 или около 40 лет. В его темных волосах было немного седины, а лицо было немного изможденным. Гарри мог видеть морщины на его лице, но мог сказать, что это были скорее морщины смеха, чем признаки значительного возраста. Перинель выглядела еще моложе. На вид ей было около 30 лет. В ее темно-каштановых волосах не было и намека на седину, а в темно-карих глазах светилось веселье. Они оба практически вибрировали от детского восторга. Картину еще больше усиливали рюкзаки, которые лежали у них на коленях. Этого было почти достаточно, чтобы Гарри рассмеялся вслух. Он мог только представить, что у них там было припрятано, ведь там, скорее всего, было все, чем владела пара. «А, мистер Поттер, спасибо, что присоединились к нам», — сказал Айронворк, возвращая внимание к собранию и обсуждаемому вопросу, и жестом указал на остальные места за столом, оставив 4 свободных. Гарри сел и кивнул, за ним последовали 3 его спутника. «Приветствую вас, ваше величество. Приняли ли вы решение относительно моего предложения?» Айронворк медленно кивнул. «Да, мистер Поттер, мы приняли. Ваше предложение получило почти единодушное одобрение. Это хорошо. Я думаю, это будет выгодная возможность для вас. Сколько всего гоблинов у вас?» – спросил Гарри. «У нас почти 6000 воинов и столько же невоинов, включая детей и стариков», – ответил Айронворк. «Что ж, если вы намерены использовать не только свое оружие, я оптимистично полагаю, что у вас будет успешная кампания, хотя я понятия не имею, с каким количеством дворфов из темного железа или других зверей вам придется столкнуться», — задумчиво сказал Гарри. Айронворк слегка фыркнул. «Мистер Поттер, воин, который не использует все имеющиеся в его распоряжении оружие, недостоин своего имени». Гарри кивнул в знак согласия. «Так вы закроете свои пещеры и туннели здесь?» «Нет, 10 из 12 кланов гоблинов решили воспользоваться этой возможностью, куда бы она нас ни привела. Все эти гоблины, присоединившиеся ко мне, являются главами своих кланов». Айронворк жестом указал на гоблинов, сидящих с ним за столом, и все они слегка кивнули в знак согласия. Гарри поднял бровь. «А как насчет 2 других кланов?» Айронворк ослепительно улыбнулся. «Эти 2 клана решили остаться. Большинство их семей были приняты другими кланами в надежде, что они смогут выжить. Когда большинство нашего народа будет в безопасности на другой стороне, я полагаю, что они попытаются исправить некоторые обиды, которые были нанесены нашему народу». Гарри на мгновение нахмурился, но потом с пониманием кивнул. Он действительно не хотел начинать новую войну, но он также не мог сказать гоблинам, чтобы они просто простили и забыли. Он вряд ли был образцом пацифизма. Кроме того, он не собирался оставаться рядом и наблюдать за хаосом. «Мы не воспринимаем попытку геноцида с добрым юмором. Уверен, вы понимаете», — Айронворк сказал простодушно. «Я понимаю, я бы пожалел их, но они сами на себя это накликали. Те, кто пытается истребить другой вид только из-за жадности, алчности или слепой ненависти, не заслуживают милосердия», — Гарри ответил, его голос был жестким. Он сделал паузу, чтобы успокоиться, прежде чем продолжить. «Когда вы сможете отправиться в путь?» На это заявление Айронворк посмотрел нерешительно. «Мы можем быть полностью готовы в течение часа. Мы также согласились на ваши условия, мы будем продолжать оказывать банковские услуги, но есть несколько сложностей, которые, как мы надеялись, вы согласитесь обсудить». Гарри нахмурился и с любопытством наклонил голову. Он увидел, как Ониксия слегка наклонилась вперед и подозрительно сузила глаза. Ему стало интересно, в чем дело. Поскольку он вел себя с гоблинами благородно, они всегда были невероятно благородны в отношениях с ним. Поэтому он не боялся, что они пытаются его обмануть. На самом деле Айронворк, казалось, немного нервничал, поднимая эту тему. «Я всегда готов обсуждать вопросы, как вам может сказать мой менеджер по работе с клиентами Шаттерхенд. Хотя это не значит, что я соглашусь, но я всегда готов выслушать», — Гарри ответил без выражения. Айронворк кивнул. «Шаттерхенд проинформировал меня, поэтому я и обращаю ваше внимание на это». «Вот и все», — кивнул Гарри и жестом попросил его продолжать говорить. «О чем бы не хотел поговорить гоблин, очевидно, это было достаточно серьезно, чтобы он заговорил об этом, несмотря на риск оттолкнуть Гарри и поставить под угрозу эту возможность для своего народа. Это предложение, которое ты нам представил, ты ведь сделал не только для того, чтобы мы расправились с этими безумными врагами, населяющими гору», — прямо спросил Айронворк. Гарри почувствовал, как Джесси рядом с ним напряглась от гнева, но его рука на ее бедре не дала ей ничего сказать. Гарри не обиделся на вопрос, он знал, что это просто способ гоблина установить факты, прежде чем приводить свои аргументы. «Нет, я не буду отрицать, что если вы добьетесь успеха, то устраните проблему для меня. Однако я рассматривал это как шанс помочь вам, как моим друзьям, которые всегда поступали со мной правильно. Я не больше вашего заинтересован в том, чтобы вас уничтожили самоубийцы-волшебники, не понимающие, что они делают, чем вы. Это просто убивает 2 зайцев одним выстрелом, если хотите». Гарри покачал головой. Айронворк кивнул, выражение его лица было таким, словно ответ Гарри подтвердил его подозрение. «Вы не хотели бы помочь другим людям, которые находятся в таком же или, по правде говоря, в еще более тяжелом положении?» Гарри на мгновение замер, а затем нахмурился. «О каких других вы говорите? В настоящее время существует три магических вида, которые находятся на грани вымирания и за которыми активно охотятся как люди, так и волшебники. Два из этих видов мы укрываем в наших пещерах как беглецов», — ответил Айронворк. Гарри закрыл глаза и ущипнул себя за переносицу. Он слышал, как Ониксия хмыкнула рядом с ним, и это явно не способствовало улучшению ситуации. «Это зависит от того, о чем и о скольких мы говорим. У меня нет возможности перенести куда-то весь магический мир этой планеты», — категорично заявил Гарри. «Что еще важнее, у меня нет интереса делать это». Айронворк покачал головой. «Поверь мне, большая часть магического мира сейчас — это волшебники, и у нас нет никакого интереса в их перевозке». Гарри настороженно кивнул. «Ладно, как я уже сказал, я слушаю, но никаких обещаний». Айронворк быстро кивнул. «Первая группа — это та, с которой мы поддерживаем постоянный контакт, но не укрываемся в наших пещерах. Однако они близки к вымиранию. Война уничтожила популяцию мирфолков, и люди не помогли. Осталась одна колония, менее 300 членов, две трети из них – дети». «Что такое мирфолк?» – с любопытством спросил Кудри. Гарри нахмурился, у него не было приятных воспоминаний о мирфолках, но его единственное реальное общение с ними длилось минуту или две в Черном озере во время турнира трех волшебников. «Они похожи на нога, только с более человекоподобными верхними частями тела и живут полностью под водой». Увидев выражение, которые пересеклись на лицах его трех компаньонов, Гарри быстро покачал головой. «Сходство в лучшем случае поверхностное. Они почти полностью держатся сами по себе. Они не склонны начинать войны с людьми. На самом деле я никогда не слышал, чтобы они разжигали какие-либо конфликты с кем-либо, магическим или немагическим, никогда». Гарри сделал паузу и нахмурился. «Хотя однажды они приставили трезубец к моему горлу, так что они не совсем пацифисты». Гарри оглянулся на взгляды своих спутников и покачал головой, отмахиваясь от их беспокойства. «Нет, они были частью того турнира, в который я был вынужден ввязаться, и они просто делали то, что им сказали, чтобы защитить меня от того, чтобы я не достался дна озера больше одного человека».